проходят дальше. Марта. Неисправимые холостяки, как обратить вас в истинную веру? Мефистофель. К такой учительнице для примера охотно б я пошел в ученики. Марта. Тогда нельзя ли вам в душу заглянуть? У вас есть на примете кто-нибудь? Мефистофель. Своя жена, да угол, говорят, дороже царств и каменных палат. Марта. Я говорю о склонности взаимной. Мефистофель. Все встречные в пути гостеприимны. Марта. Нет, вы не поняли. Я знать хочу серьезных чувств. Вы в прошлом не таите? Мефистофель. Я в жизни с женщинами не шучу. Марта. Ах, нет, меня понять вы не хотите. Мефистофель. Я, каюсь, глуп. Однако в меру сил любвеобильность вашу оценил. Проходит дальше. Фауст. Радость ты моя! Так ты сейчас меня узнала с первого же взгляда? Маргарита. Конечно. И потупилась, смутясь. Фауст. Прости же, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек. Маргарита. Мне это непривычно, и сперва я было растерялась от смущения. Ведь на меня до этого молва еще ни разу не бросала тени. Мое ли, думала я, поведение внушило вам столь вольные слова? Наверное, я нарушила приличие, что представляюсь легкую добычей. Признаться, я предвидеть не могла, что я сама возьму вас под защиту. И на себя была зато сердита, что строже вас в душе не распекла. Фауст. О, милая Маргарита, а ну! Срывает ромашку и обрывает один за другим лепестки. Фауст. Ты что, букет или венок плетешь? Маргарита. Мне так пустое. Фауст. Нет, что же ты, Маргарита, не смейтесь надо мною, шепчет. Фауст. Что шепчешь ты, Маргарита, вполголоса? Не любит, любит. Нет, Фауст. О, прелесть ты моя, Маргарита продолжает. Не любит, любит, не любит, обрывая последний лепесток громко и радостно. Любит, Фауст. Любит, да, мой свет. Гаданье этот узел пусть разрубит. Он любит, любит, вот цветка ответ. Вмести, постигни это торжество. Маргарита, я вся дрожу. Фауст, не бойся ничего. Пусть этот взгляд и рук пожатье скажут о необъятном том, пред чем слова ничто, о радости, которая нам свяжет сердца. Да-да, навеки, без конца. Конец. Необъяснимое понятие, печать отчаяния, проклятие и гнев Творца. Маргарита сжимает ему руки, вырывается и убегает. Фауст не сразу приходит в себя и, овладев собой, идет за нею. Марта, приближаясь из глубины. Смеркается? Мефистофель. И нам домой пора. Марта. Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора. Ну, городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры. Здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара? Мефистофель. Он юркнул во тьму. За нею след. Марта. Он благосклонен к ней, Мефистофель. Она к нему. Так создан свет.